Глава 10. Столько пробежала, а тут испугалась. Прав ты, Василий, она точно боится в ущелье идти. Без него пойдем. Будто услышав слова Вильда или набравшись смелости, веретено медленно направилась в ущелье. Вильд и Василий, взяв поудобнее мечи, которые они и так не убирали в ножны после странного поля с песком, направились следом за ним. Веретено медленно продвигалось вперед, казалось, что оно готово в любую минуту повернуть назад. Но ничего не происходило. Гладкие стены ущелья уходили ввысь, ветер гулял по камням, тишина. И веретено, осмелев, стало двигаться быстрее. Несколько поворотов, и впереди показался конец ущелья. До него было не близко, но он был виден, и это придало веретену решимости, так что оно снова быстро побежало по ущелью, все больше и больше ускоряясь. Путники побежали за ним, стараясь не отстать. Вдруг горы дрогнули и начали двигаться, да так, что, похоже, собирались сомкнуться как раз по линии ущелья. Путники бежали со всех ног, однако до выхода было далеко, а назад повернуть дальше будет, а ущелье все уже становится. Все сложнее им бежать по нему. Вот и плечи начинают об камни цепляться. Уже боком путники пытаются бежать, стремясь вырваться из быстро схлопывающейся ловушки. Несмотря на все упорство путников, горы неумолимы и не останавливаются. Они будто собираются раздавить наглых путников и веретено, которое привело их сюда. Еще немного и застрянут путники между скал. Неожиданно Вильд споткнулся чуть ли не на пустом месте и полетел кубарем, больно ударяясь об камни по бокам. Поднимаясь, он вскинул руку со щитом, и тот уперся в стены ущелья, став поперек него. Заскрежетал камень по щиту. И горы неожиданно остановились. Вильд и Василий не верили глазам своим. Вильд осторожно потянул щит на себя, тот, на удивление, легко вышел из камня. Вильд затаил дыхание, ожидая, что будет дальше, но ничего не происходило. Горы больше не двигались. Веретено же уже было у самого выхода, и если они не хотели потерять его из виду, то им стоило немедленно продолжить бежать дальше. Переглянувшись, Вильд и Василий бросились бежать к выходу из ущелья, стараясь как можно быстрее покинуть его. Словно подгоняя их, скалы вокруг начали дрожать, а по стенам ущелья побежали трещины, взявшиеся непонятно откуда. Еще мгновение назад камень казался монолитным, а вот он уже быстро покрывается трещинами, грозясь в любой миг начать осыпаться. Выскочив из ущелья, они оглянулись и увидели, как скалы обваливаются. Несколько мгновений, и от ущелья не осталось и следа, а в лицо путникам ударил порыв ветра вперемешку с пылью и мелкими каменными осколками. «Кажись, вот и он, лес дремучий», — проронил Василий, посмотрев в сторону, противоположную ущелью. Лес начинался почти сразу за горами. Он стоял неприступной стеной и полностью соответствовал описанию дремучей. Деревья росли так близко друг от друга, что их толстые стволы с переплетшимися ветвями закрывали проход, а торчавшие из земли острые корни полностью исключали любое проникновение вглубь, разумеется, если у желавшего побывать в лесу нет топора. У Василия и Вильда топора не было, о чем сразу пожалел Василий. «Знали, что идем в дремучий лес. Чего топор не взяли?» — пробормотал он. То, что это был именно тот лес, про который говорила старуха, сомнений ни у одного, ни у другого не было. Веретено, добежав до границы леса, исчезло, растворившись в воздухе прямо у них на глазах. «И как назад?» — спросил Вильд, посмотрев в сторону исчезнувшего ущелья и на осыпавшиеся им под ноги мелкие камни. «Поищем другое ущелье или в обход», — предложил Василий. Хотя идея с другим ущельем, помня, как они умеют схлопываться, не очень-то ему понравилась. А в обход? Он посмотрел вдаль, пытаясь увидеть конец гор. Горы тянулись до горизонта что в одну сторону, что в другую. Поэтому идея в обход тоже не вызвала энтузиазма. «Потом думать будем, как возвращаться. Сначала колдуна убить надо», — произнес Вильд, поворачиваясь в сторону леса. «Давай я пойду», — снова предложил Василий, глядя на щит в руках Вильда. «Нет, старуха сказала мне идти, значит, я пойду. На живого колдуна посмотрю. Неужто я его не одолею?» Он же колдун, колдовать начнет, его и мечом-то убить сложно, а щитом... Василий резко замолчал. «Конечно, одолеешь», — уверенно сказал он. «Ты, если чего, Гисю вспомни». «Не могу я ее вспоминать. Вспомню, щит выроню». Они смотрели на высохшие ветки леса, на которых только кое-где виднелся листочек. За время их разговора ни одна веточка не шевельнулась. Даже когда горы, как мышеловку, обрушили ущелье, и грохот раскатился на многие мили вокруг, даже тогда ничего не шевельнулось в лесу. «Ты раньше в дремучем лесу бывал?» — спросил Вильд. «В каких-то бывал, поди не в таком, но мы говорим про дремучие». «Колдунов убивал?» «Колдун он такой, его разве поймешь, убил или нет?» По интонации Василия Вильд понял, что про колдунов вспоминать тот не хочет. «Я пошел», — произнес Вильд, беря щит поудобнее в руку, а во вторую — меч. «Я тебя здесь ждать буду». У Василия возникло желание обнять Вильда, но он сдержал себя. «С драконом тот же справился, справится и сейчас», — уговаривал он себя. Вильд шагнул в лес. Ветки разошлись в стороны, пропуская его, даже стволы будто подвинулись и сомкнулись сразу, как только он прошел. Василий хотел проскочить вслед за Вильдом, но сомкнувшиеся ветви перегородили путь. Он попытался рассмотреть через них Вильда, но того нигде не было, только деревья и пустое пространство там, где он был мгновение назад. «Вильд!» — громко позвал он. Однако в ответ ничего, тишина. Василий замахнулся мечом, намереваясь срубить ветвь, мешавшую ему пройти. И снова ничего. Будто о камень ударил, даже звук, похоже, раздался. Попробовав еще несколько раз на других ветвях и ничего не добившись, он походил вдоль кромки леса и уселся на землю, ожидая Вильда. Все равно сделать хоть что-то и помочь Вильду он не мог, поэтому ему не оставалось ничего, кроме того, как ждать и надеяться, что Вильд справится. Вильд вошел в лес и остановился. Ему показалось, что Василий позвал его. Он оглянулся. За его спиной сплошной стеной стояли деревья. Он заглянул в небольшой просвет между ветвями, но там, где должен был стоять Василий, никого не было, и гор не было, ничего не было. Вильд пожал плечами и пошел вперед. Ветви раздвигались, пропуская его. Странная тишина стояла в этом лесу. «Как в каменном городе», — подумал Вильд. Только звук его шагов, и будто больше нет ничего вокруг, и будто не по лесу он идет, не по мягкой земле и листьям, а по гладкому камню. Вспомнил Вильд, что щит над головой держать надо. Поднял он щит, и от удивления чуть его не выронил. Под ногами его трава-то зеленая-зеленая, аккурат под щитом. Вильд щит в сторону сдвинул и сам туда пошел. И там она сразу зеленой живой стала, не то что до этого высохшая, черная была. Вильд вперед пошел, не переставая удивляться, и цветочки кое-где попадались. Нет, не цветочком он удивлялся. Удивлялся он перемене того, что было до щита и что под щитом, и как это назад возвращается, стоит ему щит отодвинуть. Сучку, стрекозой, взлетевшему сразу, когда щит оказался над ним, и упавший на землю снова сухим сучком, как только она вылетела за пределы щита. Так и шел Вильд вглубь леса, держа щит над головой. Ему казалось, что лес как-то насторожился и все менее охотно пропускает его. Все чаще начали цеплять его ветки, а под ногами попадаться коряги. «Где же этого колдуна искать?» — размышлял Вильд. Он помнил слова старухи, которая сказала, что колдун сам его найдет. «Что-то не торопится он появляться. Может, я не в ту сторону иду?» Вильд остановился, продолжая размышлять. «Позвать, что ли?» «Колдун, ты где? Мне с тобой увидеться надо!» Громко крикнул он, решив так и сделать. Все равно ничего не теряет. «А лучше убить и к Василию», — подумал Вильд. «Но для начала найти тебе не помешало бы». Неожиданно море звуков налетело, окружило Вильда. Пение, щебет птиц, какие-то шорохи, шелест листьев. Множество других звуков и шумов. Лес словно ожил. Вильд опешил. Дремучий лес был по-прежнему таким же мертвым и неподвижным. Откуда же эти звуки? Они так не соответствовали этому лесу и тому, что он видит. Радостное пение птиц. Да здесь не то, что ни одной птицы, здесь ни одной букашки нет, если не смотреть под щитом. Послушав, откуда доносятся звуки, Вильд пошел в ту сторону. Дремучий лес кончился резко и уступил место совершенно другому лесу. Это и лесом назвать было нельзя. Прекрасные деревья с нежными листьями удивительной формы. Еще более удивительные птицы яркой расцветки с длинными хвостами, которые они то раскрывали, то закрывали, от мелких до больших. Таких птиц Вильд никогда не видел. Они же совсем не боялись его, он мог погладить любую. И множество мелких птиц, которые пели так чудесно, что их хотелось слушать и слушать. Идти куда-то Вильду сразу расхотелось. Он понял, что хочет только одного — сесть на землю и слушать этих птиц вечно. «Сесть на землю», — подумал Вильд, посмотрев на щит, который опустил, войдя в этот прекрасный лес. Он поднял щит над головой. Надо же, вырвалось из него. Под его ногами была высохшая трава и земля, и ничего, что даже отдаленно напоминало бы то, что он видел вокруг. Вильд тряхнул головой, будто бы это могло помочь ему избавиться от желания сесть и слушать пение птиц. Пересилив себя, он медленно пошел дальше. «Надо же!» — удивленно вырвалось у Вильда. «Кот!» Он прошел мимо дерева, на ветке которого сидел кот. Большой, пушистый, белый, с серыми и коричневыми пятнами. Самый обычный кот. После увиденных птиц можно было не удивляться какому-то коту, так что Вильд прошел мимо, лишь подивившись ему. Кот же внимательно следил за ним. «Что кот может делать в этом лесу?» — подумал Вильд, останавливаясь и разворачиваясь назад. Он подошел к дереву, на ветке которого лежал кот. Кот продолжал спокойно наблюдать за Вильдом. Убегать он даже не собирался. Впрочем, как и все встреченное в этом лесу. Вильд повернул щит, чтобы отраженные от его поверхности лучи попали на кота. Как бы ни было странно, но это сработало. В то же мгновение кот изменился. Он увеличился в размере, став ростом примерно с человека. Лапы его вытянулись, приняв подобие человеческих рук и ног. Но только на каждой из них было по три пальца с длинными кривыми, как у кота, когтями. Шерсть исчезла. Вместо нее показалась человеческая кожа, и тело его скрюченное напоминало человеческое. И хвост. У него был хвост, только не пушистый, как у кота, а голый, покрытый кожей и длинный. А вот голова его оставалась какой-то звериной, но уже не котиной. Вытянутая вперед морда напоминала какого-то другого зверя, а какого Вильда никак не мог уловить. Он развернул щит назад, прикидывая, как ему щитом убить этого зверя. Вильд понял, что это колдун. После того, как лучи со щита перестали на него попадать, он не принял обратный вид кота, как происходило совсем вокруг. Он продолжал сидеть на дереве в измененном виде и нападать не спешил. Вильд тоже не решался атаковать первым, продолжая внимательно следить за противником. Он не знал, чего от того ожидать, поэтому и не рисковал начинать действовать первым. Какое-то время у них продолжались такие взаимные разглядывания. Колдун рассматривал человека, вторгшегося на его территорию, а человек разглядывал противника, пытаясь придумать, как ему действовать. Но вот терпение колдуна стало подходить к концу, и он сделал первый ход. По лесу разнесся оглушающий хохот, а его передние лапы окутались пламенем, которое спустя мгновение устремилось в виде двух струй к Вильду. Тот ловко отпрыгнул в сторону, пропуская вражескую атаку сбоку от себя. Пламя достигло ближайшее дерево и бесследно исчезло, даже ничего не загорелось. Лапы колдуна опять начали сиять. Не дожидаясь, что выкинет противник, Вильд подскочил к нему и ударил по привычке мечом. В мгновение ока враг пропал с прежнего места, а клинок пронзил лишь пустой воздух. В ответ колдун снова выстрелил в Вильда пламенем, только на этот раз это была одна большая струя. Сделать что-то и как-то уклониться Вильд не мог, так что он выставил перед собой щит и принял атаку на него. К его удивлению, пламя бессильно разбилось о выставленный щит, так и не добравшись до Вильда. По лесу снова разнесся хохот колдуна. Причин его Вильд не понимал. Заметив противника на новом месте, он снова рванул к нему, в этот раз замахиваясь щитом для удара, Вильд вспомнил позабытые в начале схватки слова колдуньи, что колдуна нужно убить щитом. Сильный удар! Колдун слетел со своего места, растворившись прямо в воздухе и возникнув невредимым за спиной Вильда. Взмах лапой. И в спину Вильда ударил сильный порыв ветра, отправляя человека в полет до ближайшего дерева. Столкнувшись с массивным стволом и упав на землю, Вильд поднялся на ноги, водя мутным взглядом по сторонам в попытке обнаружить неприятеля. Пришедшие по нему удары, последовавшие за ним столкновение с деревом, пришлись по большей части на его голову по неудачному стечению обстоятельств. Заметив яркую вспышку в стороне от себя, Вильд вскинул щит, пытаясь укрыться за ним. Один за другим на него посыпались небольшие огненные шары, каждый раз прилетающие под новым углом. Колдун проверял прочность защиты Вильда и его способность быстро отражать атаки. В какой-то момент, когда огненных шаров оказалось несколько и летели они с разных сторон, Вильд не успел отразить щитом их все. За что и поплатился. Достигнув своей цели, огненный шар взорвался, отбрасывая и опаляя свою цель. Очередной короткий полет, приземление на земле, и Вильд быстро оказался на ногах, несмотря на слегка подгоревшее состояние. За прошедшее время ему вернулась ясность сознания, так что он перешел от глухой обороны к атаке. Найдя колдуна среди деревьев, он бросился к нему. К Вильду моментально понеслись огненные шары, потоки пламени, даже несколько воздушных ударов было, но уже зная, что это такое, Вильд просто отскочил в сторону, избегая их. И все же, в конце концов, он добрался до своей цели. Удар щитом со всего размаха в тот момент, когда колдун создавал новую атаку, и противник отлетел в сторону. В этот раз он почему-то не исчез в воздухе. Воодушевленный успехом, Вильд подскочил к нему и принялся со всей силы отхаживать его щитом, стараясь убить. Но, несмотря на его усилия, колдун оказался очень крепким. Вначале он пытался вырваться, а когда не получилось, принялся что-то колдовать. Яркая вспышка, и от колдуна во все стороны ударил поток энергии, отшвыривая и сжигая все, что попадается ему на пути. Вильда спас выставленный перед собой щит, и полет был недолгим. До ближайшего дерева, которое оказалось в нескольких метрах. Приземлившись, Вильд, помня предыдущий опыт, сразу устремился к врагу, стараясь успеть до очередной атаки. Но опоздал. Лапы того ярко вспыхнули. А к Вильду устремился сияющий луч, настигнувший его почти в ту же секунду. Сделать что-то кроме того, как в очередной раз укрыться за щитом, он не успел. Луч уперся в щит и начал нагревать его. Секунды за секундой продолжалось упорное противостояние. Щит постепенно стал раскаляться, обжигая руку Вильда. Закричав, Вильд швырнул свой меч в сторону источника луча. Попал он или нет, это останется тайной, потому что в этот миг произошло кое-что другое. Луч вспыхнул еще ярче, а затем щит начал разваливаться. Одна за другой по его поверхности побежали трещины, а потом он начал рассыпаться на осколки. «Нет! Нет!» — закричал Вильд, не веря своим глазам. «Как щит, которым нужно было убить колдуна, мог взять и расколоться?» Еще мгновение, и луч, больше не встречая препятствий, ударил в Вильда. Однако, вопреки ожиданиям парня, который уже приготовился к смерти или, во всяком случае, сильной боли, пропал, когда до цели оставались считанные сантиметры. Вильд уже успел почувствовать его жар даже сквозь одежду. Ничего не понимая, он посмотрел в сторону колдуна. Тот стоял, опершись на дерево, и выглядел не совсем здоровым. Поняв, что такой шанс упускать нельзя, Вильд схватил с земли первый попавшийся обломок щита и бросился к противнику. Тот взмахнул своей лапой, и к Вильду устремилось несколько огненных шаров, от которых он уклонился, отскочив в сторону. В этот раз шары летели строго по прямой, и избежать их было несложным делом. Добежав до противника, он немедля со всего размаха всадил обломок щита в его грудь, в то место, где должно быть сердце. По лесу снова разнесся хохот колдуна. Вильд попятился назад, не понимая, что происходит. Почему колдун еще жив? Под его взглядом кожа вокруг обломка начала сиять, и он сам понемногу стал вылезать наружу. Несколько секунд, и он упал на землю, а рана бесследно пропала. «И как мне тебя убить?» — прошептал Вильд, совершенно растерявшись от увиденного. Что-то еще сделать он не успел. Колдун взмахнул лапой, и Вильду ударил сияющий луч, снесший его с места. Пролетев около 10 метров, Вильд оказался на земле. Он зашевелился, пытаясь подняться, но сразу же схватился за свою грудь, в которую попал луч. Отняв руку, он увидел сгоревшую одежду и огромный ожог почти на всю грудь. Удивительно, как ему вообще удалось выжить. По лесу же в это время разнесся хохот колдуна. «Его не убить! Ничего не получается!» — тихо прошептал Вильд, смотря отрешенным взглядом перед собой. По его лицу было понятно, что он никак не может принять какое-то решение. Крайне важное решение. Несколько мгновений, и одежда на нем треснула. Еще миг, и на месте Вильда оказалось чудовище. Оно повело своей головой, втягивая в себя воздух и осматриваясь по сторонам. Вот оно заметило колдуна и рвануло в его сторону. Вначале тот ничего не понял, привычно встретив приближающуюся фигуру огненными шарами, от которых та неожиданно легко ушла. Какие-то секунды, которые колдун потратил на то, чтобы понять, кто ему противостоит, и чудовище возникло около него. Удар лапой колдуна отшвырнуло в сторону, оставив на память кровоточащий след от когтей на его боку. Еще в воздухе колдун исчез, появившись затем в новом месте. Каким-то образом чудовище знало, где он будет, и уже неслось туда. Колдун успел лишь создать воздушную волну, которая особого вреда не нанесла. Чудовище в последний момент высоко подпрыгнуло, перелетев ее поверху. Миг, и оно оказалось около своего противника, сразу же атаковав его. Колдуну ничего не оставалось, кроме того, как опять сбежать. Сколько продолжались такие догонялки, сказать сложно. Колдун переносился на новое место, пытался что-то сделать, а чудовище упорно преследовало его, постоянно зная, где он появится. В ход шли все новые и новые атаки. Кроме ранее использовавшихся огненных шаров, потоков пламени, воздушных волн и лучей энергии теперь применялись и удары молниями. Магия, воздействующая на окружающий лес, которая словно оживляла его и заставляла атаковать чудовище, хватая его ветвями с корнями и пытаясь пронзить ими, и еще много чего разного. Но все это не было способно остановить чудовище. Первые разы раны на колдуне быстро зарастали, как это было с обломком щита, но чем дальше, тем дольше это происходило. Было видно, что колдун начинал выдыхаться. Его атаки становились все слабее и слабее, а расстояние переносов все меньше. Настигнув в очередной раз колдуна, чудовище ударило по его груди своей лапой. Вопреки обыкновению, колдун никуда не перенесся. Он ярко засиял и начал осыпать магическими ударами своего противника. Чудовище же, зло зарычав, принялось кромсать его, не обращая внимания на его атаки. Вонь сожженного мяса, шерсти, пролитой крови, яростные крики и рык — все это разносилось по лесу. Минута такого безумства, и все решилось. После очередного удара чудовища сияние колдуна пропало, а сам он упал на землю, не в силах подняться. «Что ты такое?» — прохрипел он, подняв взгляд на возвышающееся над ним чудовище. Вместо ответа она ударила лапой, отделяя голову колдуна от тела. Когти прошли по шее, как клинки, и голова упала на землю. Не остановившись на достигнутом, оно начало разрывать тело колдуна на множество частей. С каждым новым ударом силы покидали его. Вскоре она упала на землю рядом с остатками тела колдуна и затихла. Стечение обстоятельств или рок. Финал схватки произошел на том же самом месте, где она и началась. Там, где Вильд стал чудовищем. После смерти колдуна прекрасный лес исчез. То, что возникло на его месте, лесом назвать можно с большим преувеличением. Редкие деревья и никаких ярких птиц. Очнувшись, Вильд посмотрел на себя. Он был голый и вымазанный во что-то похожее на кровь вперемешку с землей. Он поднялся с земли и собрал остатки одежды, раскиданные вокруг. Какими-то вытерся и из каких-то соорудил что-то вроде набедренной повязки. Приведя себя в относительный порядок, он отыскал свой меч и собрал обломки щита, какие смог найти. Больше всего времени ушло на поиск того обломка, которым он пытался убить колдуна. Колдуна же нигде не было. Обыскав всю округу, Вильд не обнаружил на земле ни следа, хоть чего-то, что напоминало бы о нем. Нашел только вытоптанную и обожженную землю. Закончив с поисками, Вильд остановился, прикидывая, в какую сторону ему идти. Ничего, что напоминало прежний лес, больше не было. Ни стены леса, ни гор, никаких ориентиров. Он пошел в направлении, ничем не отличавшемся от других. Не стоять же ему на месте. Идя по лесу, он все больше убеждался, что идет куда-то не туда. Он почти отчаялся выйти к Василию, когда услышал вдалеке. «Вильд!» — это кричал Василий. Вильд сразу поменял направление, пойдя на голос Василия. «Вильд, живой!» — обрадовался Василий, подбегая к нему. «Я так и думал», — улыбнулся он, глядя на почти голого и грязного Вильда. «Колдуна убил?» «Не знаю». «Как не знаешь? Не помню я ничего». «Ты нашел его?» «Нашел». «И что, какой он колдун этот?» «Кот». «Кот?» — не понял Василий. «Какой кот?» «Самый обычный, пушистый, в пятнышке». «Так ты что, кота убил?» «Но это он сначала котом был, а потом невесть в кого превратился». «Ты убил-то его, кота этого?» «Не помню. Помню, как мечом его рубил и щитом бил, щит сломал». Вильд показал на обломки щита, который нес в руках. «Я сначала обрадовался, решил, его обломком убью. Обломок ему в сердце засажу, и умрет он», — Вильд вздохнул. «Только вот не вышло, он даже не обратил внимания на обломок. Тот взял и выпал наружу, а рана исчезла. Не убить мне его так было». Вильд посмотрел на Василия. Гейсю вспомнил. Вильд кивнул. «Ничего не помню. Убил колдуна. Не убил. Помню, как меч поднял, обломки щита собрал. Колдуна нигде не было. Его частей тоже. Только земля и лес кругом со следами боя. Чего теперь со щитом делать? Сломан он? Поедем у старухи спросим. На чем поедем? Ну, пойдем. Куда идти-то? Туда, кажись». Василий кивнул в сторону, противоположную от той, с которой он пришел. «Я сначала сидел, ждал тебя. А как хохот раздался, сразу понял, кажись, ты колдуна нашел. Хохот такой противный, хохочет и хохочет. А потом стих. Ну, думаю, убил ты его. И лес-то дремучий исчез. Я сначала подождал малость, но потом пошел тебя искать. Не втерпёшь мне было сидеть. И горы, горы исчезли. Я сам не поверил, ни камешка не осталось. Лошадей бы нам, мы бы на них быстро добрались». «А ты дорогу помнишь? Я, когда мы за веретеном гнались, только на него смотрел, как бы совсем не убежало оно». «Я, кажись, тоже на веретено смотрел», — вздохнул Василий, признавая, что куда им идти, он тоже не знает. Долго ли, коротко добирались путники? До каменного города они все же добрались. И скорее долго, чем коротко. Поплутали немало, но зато коней раздобыли. Кони не боевые, так, деревенские, но все же кони. И одежку Вильду, конечно. Да и в деревню к старухе не забыли заехать, только не было в деревне старухи. И сосна перед домом исчезла, земля ровная, словно и не было никакой сосны там. Дом же стоял заколоченный. Соседи, конечно, про старуху поспрашивали, вот только мало что они сказали. Собрала старуха пожитки свои в повозку, лошадь где-то взяла и уехала, никому не сказав куда. Не знал Вильд, чего со сломанным щитом делать. Старуха про это ничего не говорила. Может, тому кузнецу только целый щит нужен? Чего зря ему обломки вести? И где кузнеца того искать? Вспомнили про направление, куда рукой старуха махнула, показывая, где кузнец. Это в другой от каменного города стороне оказалось. Вильд знал, что Василий очень хочет опять побывать в каменном городе, да и не каменный он уже. Про то, что тот прежним стал, и люди в нем живые, деревенские сразу им рассказали. И ехали сейчас Вильд и Василий по улице не каменного, а живого города. И дома в нем были не каменные, и люди живые, разговаривали, ходили. Животные по улицам бегали, и ни одной статуи. И никто бы не поверил, что недавно все в городе было каменным. Жители города знали про это, но, кажется, сами в это не верили. Улица не очень-то и изменилась. Разве что дом один сгорел. Ничего от него не осталось, пепелище одно. Вильд и Василий подъехали к знакомому дому. Окно, в которое они лазили, было закрыто. Альмара подошла к комоду. После того, как ее муж не смог отказать заезжему князю, ей пришлось провести с ним ночь, она окончательно в нем разочаровалась. Она открыла ящик комода и достала оттуда рубаху Василия. Прижала ее к груди, будто обнимая человека. «Он приедет», — прошептала она. Она провела пальцем по вышитому узору, каждый стежок его она знала. Столько раз смотрела на него. За спиной раздался скрип открываемой двери. «Муж», — решила Альмара. Она быстро спрятала рубашку и закрыла ящик, повернулась к дверям. «Точно муж, и почему он приходит всегда, когда я достаю рубашку?» — подумала она. Стоящий возле дверей старик недовольно посмотрел на нее. «Почему ты до сих пор не одета?» Вильт и Василий остановились перед домом и через ограду смотрели на него. «Зайдешь?» — спросил Вильт. «Нет». «Нет?» — удивленно переспросил Вильт. «Почему?» «Он убил колдуна, чтобы оживить город, а Василий не хочет зайти к той, ради которой они все это делали». «Увижу ее живой и не смогу уехать», — произнес Василий. «Мы переночевать здесь собирались», — напомнил Вильт. «В другом месте переночуем», — отрезал Василий. Василий поехал по улице. Вильт еще раз бросил взгляд на дом. Во дворе было пустынно. Ему самому было любопытно посмотреть на живых обитателей этого дома, но раз Василий не хочет, он повернул коня и последовал за своим спутником.